Йозеф Рот, 1894-1939. Апрель. История одной любви. Я приехал в город апрельской ночью, наполненный мраком и дождевыми тучами. Из негустого тумана в небо поднимались серебряные тени города, нежные, но смелые, как мелодия. Готический собор тонкими паучьими лапками карабкался под облака. Светящийся желток часов на ратуше плыл в воздухе, словно подвешенный на веревочке. У вокзала стоял сладкий, пьянящий запах угля, жасмина и свежей травы. У вокзала ждал единственный в городе экипаж, равнодушный и запыленный. Видимо, город был маленький. В нем, как водится, были церковь, ратуша, фонтан, бургомистр, кучер. Лошадь была гнедой, с широкими копытами, с красноватыми наколенниками и без шор. Ее большие глаза благодушно взирали на площадь. Заржав, она наклоняла голову на бок, словно человек, собирающийся чихнуть. Я сел в экипаж и вскоре обогнал подпрыгивавшие на дороге корзины, коробки для шляп и чемоданы вместе с вцепившимися в них людьми. Я слышал, что говорили друг другу эти люди, и мне открывалась бедность их судьбы, нищета переживаний, скудость печалей и забот. Над полями по обеим сторонам дороги стоял туман. Он был похож на разлитое олово и напоминал о море и бесконечности. Поэтому коробки, люди, слова, дрожки казались столь малозначащими и смешными. Я действительно верил в существование моря вокруг меня и только удивлялся его безмолвию. «Оно должно быть умерло», — думал я. Фабричная труба, внезапно возникшая за белым углом дома, пугающая, несмотря на свое изящество, походила на потухший маяк. Случайные люди оседали по обочинам дороги, образуя предместье города. Они были просты и наивны. Я мог видеть, чем они занимались. Мать мыла ребенка в корыте. У посудины были блестящие жестяные ручки, а ребенок плакал. Мужчина сидел на кровати, и мальчик стаскивал с него сапоги. У мальчика было красное от натуги лицо, а сапоги были грязные. Старуха мела пол в комнате, а я гадал, что она будет делать дальше. Снимет, должно быть, со стола красную с синим скатерть, подойдет к окну или двери и вытряхнет остатки еды в палисадник. Мне было жаль ребенка в корыте, мальчика, стаскивающего сапоги, объедки. Старухи, принимающиеся к ночи за уборку, наверное, злы. Моя бабка, злая как собака, поздним вечером всегда мела пол. Я был маленьким, ненавидел бабку и веник, и любил клочки бумаги, окурки и всякий мусор. Все, что я мог, я спасал с полу от бабки и веника, пряча в карманы. Соломинки пользовались у меня особой любовью. В них было больше жизни, чем в других вещах. В дождливые дни я любил смотреть в окно. На волнах одного из бесчисленных дождевых ручейков всегда держалась, танцуя, кокетливо и беззаботно поворачиваясь, соломинка, ничего не ведая о водостоке, который собирался ее поглотить. Я мчался на улицу. Дождь был тяжел и неистов. Он хлестал меня, но я бежал спасти соломинку и настигал ее у самой решетки водостока. Несмотря на ночь, мне попадалось много людей. Что, здесь так поздно ложатся спать? Или виной тому апрель и ожидание, разлитое в воздухе, ожидание, что все живое вот-вот проснется? Люди, шедшие мне навстречу, были как-то по-особому значительны. Ими вершила судьба. Они сами были судьбой. Они были счастливы или несчастны, или, по крайней мере, пьяны, но ни в коем случае не равнодушны или случайны. в маленьких городках ночью на улице не бывает случайных людей. Только любовники или уличные девки, или сторожа, или сумасшедшие, или поэты. Случайные и равнодушные сидят себе дома. Посреди базарной площади стоял основатель города, каменный епископ, похожий на надзирателя или пристава, столь важный и насупившийся. Но я думаю, люди считали его совершенным мертвецом. Они проходили мимо, не здороваясь, они бы не побоялись выболтать при нем тайну или совершить преступление. Зачем он вообще был им нужен? Мне было жаль епископа, который, должно быть, немало потрудился, закладывая город. В углах его губ залегла горькая складка. У него был вид человека, познавшего неблагодарность мира. В ту ночь я обещал себе навести о нем справки в книгах по истории, но я так и не сделал этого. Ибо и в этом маленьком городе у живых людей были свои истории. Они то и дело попадались мне на пути, окружали меня и не отпускали. А кроме того, была весна, то есть та пора, когда мне не до епископов и основателей. Уже на следующее утро я узнал несколько историй. Я узнал, что почтальон хромает вовсе не от рождения, а всего лишь несколько дней. Пил он редко, дважды в год, в свой день рождения, 15 апреля, и в день смерти своего сына, покончившего с собой в большом городе. Но пил основательно, 3 дня бродил по городу, держась за ограды, прежде чем протрезвиться. В эти 3 дня в городе не получали писем. Всякое сообщение с внешним миром приостанавливалось. Неделю назад, 15 апреля, находясь в пьяном беспамятстве, почтальон оступился и повредил ногу, с тех пор он хромает. Это была не единственная история. В гостинице, где я остановился, пахло нафталином, мускусом и старыми вениками. В большой столовой с низким сводчатым потолком была трактирная стойка, на стенах висели 4-угольные коричневые дощечки с шпрухами. Анна, официантка, опираясь правой рукой о подоконник, стояла у окна и следила, чтобы не пустовали пивные кружки. Они никогда не были пусты. Люди здесь пили очень много вина, налегали на пиво и стучали крышками, если Анна была недостаточно внимательна и проворна. Анне в то время было 27 лет, и она была блондинка. Она выглядела так, будто только что вышла из воды. Таким упругим и светлым было ее лицо, так небрежно выбивались на лоб ее мокрые пряди. У нее были красивые, сильные, но робкие руки, которые, как мне казалось, всегда чего-то стыдятся. Анна была родом из Богемии и любила инженера. Инженер был управляющим на той фабрике, где работал отец Анны. У Анны был ребенок от инженера. Инженер женился, а Анне дал денег на ребенка и дорогу. Так она и стала официанткой в этом городе. Иногда мне случалось бывать в комнате Анны, и я видел фотографию ее ребенка. Он был красив. Он теребил воздух круглыми кулачками и жадно впивал мир большими глазами. Анна была неразговорчива и рассказала свою историю кратко. Я терпеть не мог таких инженеров и любил Анну. — Вы все еще любите его? — спросил я Анну. — Да, — сказала она. Она сказала это сухо и категорично, словно выдавая деловую справку. В городке был кинотеатр, им владел еврей, торговец текстилем. Он был прилежен и деловит, и открыл кино, потому что мучился от вынужденного безделья по воскресеньям. Теперь он в будни продавал свой текстиль, а по воскресеньям показывал фильмы. В кино я пошел с Анной. В городке была библиотека. Молодой человек, в обязанности которого входило выдавать книги, а когда не было посетителей, вытирать пыль, был романтически бледен и худ, как поэт минувшей эпохи. Его лик осеняла шапка желтоватых волос. Он не расставался со стремянкой, передвигаясь с ней за конторкой. Ему это удавалось лучше, чем любому маляру. Это ему удавалось так, как будто он вообще не умел ходить без стремянки. В библиотеке были и старые, хорошие книги, и я ходил с Анной в библиотеку. Анна была очень рада. Иногда мне доводилось узнать, что Анна может быть нежной. Я любил женщин, чья доброта, как засыпанный источник. Медленно, незаметно, но неустанно она пробивается к поверхности и, не найдя выхода, устремляется вглубь, все глубже, пока не иссякнет. Я любил Анну. Я не мог пройти мимо ее доброты. Она не знала, сколько теряет, живя повернутой вспять жизнью, сосредоточив все желания на прошлом. Я еще не рассказал о парке, приютившем любовь этого городка. Золотой дождь легкомысленно и жидко струился между лип и каштанов. Скамейки стояли в стороне от аллей, прямо на газонах. Я думал, что скамейки посадил еще епископ, и они растут вместе с каштанами и липами. Их ножки, наверное, уже пустили корни в рыхлую почву. По воскресеньям после кино я ходил с Анной в парк. Однажды мы увидели там целующуюся парочку, и Анна засмеялась. «Нехорошо, Анна, — сказал я, — смеяться над любовью. Не люблю, когда люди так лгут». Тогда Анна перестала смеяться. Вернувшись в гостиницу, мы узнали, что хозяин разыскивает Анну, потому что приехал постоялец. У него был новый хрустящий кожаный чемодан с зелеными и красными наклейками. У него были черные волосы и блестящие глаза. Он наверняка умел играть на мандолине и совращать девушек. Если бы я мог заглянуть в его бумажник, то нашел бы там коллекцию пестрых платков и светлых локонов и розовых писем. Сделать это было невозможно, да и незачем. Мне не нужны доказательства того, что я и так знаю наверняка. Он пил пиво в комнате хозяина. Пиво не шло ему, с таким лицом ему следовало бы пить вино. Он был изысканно вежлив с Анной, подававшей на стол, он говорил витиевато. Пишет он, наверное, так же, подумал я. В эту ночь у меня кончились свечи. Я вышел в коридор и открыл дверь в комнату Анны. Анна сидела в рубашке на кровати и плакала. Она не испугалась, когда я вошел, но продолжала со всей основательностью выплакивать свое горе. Потом она сказала: «Он так похож на него». Новый постоялец был похож на инженера Анны. «Это так ужасно», — сказала Анна. С тех пор мы любили друг друга и не скрывали этого. Анна умела быть очень нежной и ревнивой тоже. Но я не обращал внимания на других женщин. Женщины в этом городе мне совсем не нравились. Разве что золотыми весенними вечерами, когда я наблюдал, как они возвращаются с полей домой, они мне казались привлекательными. Они существовали за тем, чтобы обновлять мир. Они росли, любили, рожали. Весной они начинали свое материнское дело и вершили его в течение года. Я видел, как они, опьяненные и жаждущие опьянения, нежно и яростно выполняя завет Господа, как майские жуки, устремлялись в весенний лес. Ночь заставала их в подворотнях, где они липли к усам и губам мужчин, смеялись и были благодарны за каждое ласковое слово, брошенное им под ноги. Прекрасны ночи, когда без умолку стрекочут цикады и девушки. И дождливые дни тоже. В окнах было видно, как девушки читают книги, взятые в библиотеке, и ели бутерброды. По улице пробирался зонтик, укрывая тощего, вихлястого нотариуса. Нотариус походил на шагающего на двух ножках кузнечика. Соломинки танцевали, вращались, кружились, кокетливо и доверчиво плыли навстречу водостоку. Я больше не бежал спасать их, хотя всегда думал, что надо бы побежать. Дождь. Беззащитные соломинки, водосток и я, мы не могли друг без друга. Может быть, и нотариус имел к нам некоторые отношения. Дождливый день был зашрихтован серым, соломинка тонула, водосток ее поглощал, нотариус брел под зонтиком вдоль улицы. Мое дело было спасать соломинку. У всякого в этом мире свое назначение. Каждый день я вставал с позаранку. Анна еще спала, как и хозяин, как и второй постоялец. Обувь обитателей дома стояла еще невычищенной, кусочек вчерашнего дня, пред дверьми. По двору слонялся пудель, зевая и разыскивая недогрызенные кости под экипажем. С бессмысленными оглоблями, без упряжи, экипаж застыл у сарая, словно музейная колесница. Якоб, кучер, храпел в сарае. Мощно и азартно выхрапывал он гимн природе и здоровью. Он не был смешон, его храп. Он звучал властно и сильно, как глухой раскат грома, как трубный глаз лося. В 5 часов издалека, как будто из другого мира, долетали звуки паровой мельницы и будили Якоба, кучера. Он, должно быть, спал в одежде, ибо тут же поднимался и выходил с последним дрожащим звуком мельничного гудка в клетчатой жилетке, в брюках, заправленных в сапоги, с непокрытой головой и с помятым пергаментным лицом. Набрав воды в рот, он поливал себе на грубые мозолистые руки и протирал лоб и глаза. Потом шел наискось через двор к дому, с тяжким усилием выдирая ноги из земли, словно деревья с корнями. На первом перекрестке открывала свое окошко Кете и поглядывала вниз на город. Я всегда здоровался с Кете, хотя ни разу с ней не говорил. Нам не о чем было с ней говорить. Я здоровался с ней только потому, что она высовывалась из окна, и потому, что ранним утром мир необычайен и нов, как в дни его детства, как в первые годы после творения, когда его населяло всего человек 20, и все 20 были приветливы и милы друг с другом. Позднее, когда я возвращался, был уже полдень. Мир был старше на тысячелетия, и я уже ни с кем не здоровался. В столь преуспевшем мире нелепо было здороваться с девушкой, с которой не обмолвился ни единым словом. По парку передвигалась круглобрюхая поливальная бочка, окропляя газоны и клумбы. Некий дрозд с хулиганскими замашками увивался тут же, подставляя под брызги левое крыло. Где-то поблизости разместился пансионат ласточек, заполнявших веселым шумом свои каникулы. Вокруг скамеек, стоявших посреди газонов, трава была прибита и утомлена ночной любовью людей. Мне навстречу по парку шел дежурный по вокзалу. Этого железнодорожника я ненавидел. Он был весь в веснушках, необычайно длинный и прямой. Встречая его, я размышлял о том, что не худо бы написать министру железных дорог. Я вынашивал предложение использовать ненавистного мне чиновника в качестве телеграфного столба где-нибудь между двумя маленькими станциями. Но министр никогда не оказал бы мне эту услугу. Я не знал, почему так ненавижу железнодорожника. Вытянулся он чрезвычайно. Но я вовсе не склонен ненавидеть все чрезвычайное. Мне казалось, что он вырос так с умыслом, и это меня раздражало. Мне казалось, что у него с детства не было других дел, как только расти да копить веснушки. Кроме того, у него были рыжие волосы. И он везде носил свою форму и красную фуражку. Он ступал медленно и осторожно, хотя мог бы ходить быстро на своих длинных ногах. Но он передвигался шажками, и все рос, рос, рос. Я и сегодня мало знаю о железнодорожнике, но уже тогда я мог поклясться, что у него на совести не одна скрытая подлость. Я был уверен, что он мог бы подстроить катастрофу поезду, в котором ехал его недруг, и свалить вину на стрелочника. Было опасно ездить по железной дороге. Такой человек, думал я, не пожертвует ради женщины своей красной фуражкой. Когда он любил, то, наверное, бережно укладывал ее на стул рядом с собой. Он не забывал расправить стрелки на брюках и, конечно, не понимал, за что можно быть благодарным женщине. Он мог овладеть женщиной вероломно, и он был ревнив. Встречая его, я думал о письме ко всем женщинам мира. Женщины, берегитесь железнодорожников. Анна тоже не любила его. Анна спрашивала, почему я его ненавижу. Я не знал, что ответить Анне, и рассказывал ей историю об Авеле, моем друге, и женщине его жизни. Авель, мой друг, мечтал о Нью-Йорке. Авель был художник-карикатурист. Он рисовал карикатуры уже в то время, когда еще не мог держать карандаш в руке. Он мало ценил красоту и любил искажения и неправильности. Он не мог произвести на свет ни одной прямой линии. Авель мало ценил женщин. Мужчины любят в женщине совершенство, которое они в ней находят. Авель отрицал совершенство. Сам он был уродлив, поэтому женщины любили его. За мужской уродливостью женщинам видится скрытое совершенство или величие. Однажды ему удалось поехать в Нью-Йорк. На пароходе он впервые в своей жизни увидел красивую женщину. Когда прибыли в гавань, красивая женщина исчезла из виду. Тогда следующим же пароходом он вернулся в Европу. Анна не могла понять, какое отношение имеет история Авеля, моего друга, к железнодорожнику. «Почему ты рассказал мне об Авеле?» — спросила она. «Анна», — сказал я, — «все истории на свете связаны друг с другом, либо потому, что они схожи, либо потому, что противоположны по смыслу. Между железнодорожником и моим другом Авелем есть разница. Очень большая разница. Авель, мой друг, гибнет, а этот дежурный по вокзалу будет жить и станет начальником станции. У Авеля, моего друга, есть мечта. Никогда у дежурного по вокзалу не будет иной мечты, кроме той, чтобы стать начальником станции. Авель, мой друг, уехал из Нью-Йорка, потому что потерял из виду женщину своей жизни. Железнодорожник никогда не уедет из-за женщины из Нью-Йорка. Я был убежден, что теперь Анна все поняла, но она обняла меня и спросила, «А ты уехал бы из-за меня из Нью-Йорка?» В ту ночь я был особенно нежен с Анной, потому что знал, что не уехал бы из-за нее из Нью-Йорка. Я боялся сказать ей это, и поэтому любил ее. Я был труслив и притворялся мужчиной, но Анна разгадала меня и заплакала. «Теперь я похож на инженера», — подумал я. Утром я ушел рано, Анна еще спала. Она почувствовала, что меня нет, и шарила рукой по пустой постели, не просыпаясь. Был дождь, поэтому я пошел в кафе. На кельнере был помятый фрак, у его правого бедра болтался кожаный кошелек. Его звали Игнац, и все называли его по имени, только я говорил «господин Обер». Игнац работал день и ночь. Он спал в кафе на двух стульях, поэтому фрак его был помят. Кошелек он никогда не отстегивал от пояса. Игнац был как-то сплющен с обеих сторон, как рыба. Его руки свисали вяло, как плавники, просунутые в пиджак. Кроме того, у него были большие серо-зеленые рыбьи глаза и холодные влажные руки. Он все время вытирал их о кошелек. Я не любил Игнаца, потому что он не хотел быть кельнером. Он читал все газеты и разговаривал с посетителями о политике. Он хотел быть политиком. Он оставался кельнером и был недоволен этим. У него всегда был такой вид, будто посетители виноваты в том, что карьера его не удалась. Он брал чаевые и благодарил очень сухо. Однажды я пришел в кафе с Анной. Игнац сказал: «Как поживаете, фрейлейн Анна?» и вытер руку о кошелек, чтобы поздороваться с Анной сухой рукой. «А вы, Игнац?» — спросила Анна и дала ему руку. Так как Игнац держал руку слишком долго, я сказал: «Господин Обер». Тогда Игнац поклонился и отошел. В кафе на стене висел большой календарь. Каждое утро в половине восьмого появлялся почмейстер с белыми бакенбардами. Почмейстер держался очень прямо, у него были длинные брюки и шпоры на ботинках, может быть, для того, чтобы не истрепались края брюк. Почмейстер, наверное, служил в артиллерии. У почмейстера были голубые глаза, очень добрые и очень голубые. Я думал, что он заказал их у оптиков, а его баки были сказочно белы. Может быть, он их пудрил каждое утро или на ночь. Каждое утро почмейстер отрывал листок календаря в кафе. У Игнаца бы весь год оставалось 1 января. Но почмейстер следил за тем, чтобы у каждого дня был свой номер и свое название. Я любил почмейстера. Парк «Приют любви» лежал не в центре, а на краю города. Парк кончался лугами. У входа в парк был бар, в котором я ужинал. Напротив была почта. Почта размещалась в новом белоснежной побелке здании с гербом над входом и почтовым рожком над зеленой двустворчатой калиткой. Это было единственное в городе двухэтажное здание. На втором этаже жил господин почмейстер. На втором этаже всегда было открыто одно окно. «Должно быть, это комната почмейстера», — думал я. Ему приходится много смотреть на небо, чтобы глаза его не утрачивали голубизну. У почмейстера, думал я, нет детей. У него старая жена с седыми волосами, расчесанными на пробор. Они разговаривают только вечером, почмейстер и его жена. В баре я всегда садился так, чтобы видеть открытое окно в доме напротив. Я ждал момента, когда появится почмейстер. Но он появлялся редко. Однажды я увидел в окне изумительно красивую девушку. Она смотрела на небо. Ее красота испугала меня. Я смотрел на нее неотрывно, так что она почувствовала мой взгляд и посмотрела в мою сторону. От смущения я поздоровался. Она ответила. С тех пор она каждый день подходила к окну.